Девчонка давно пришла в себя и сидела на койке, завернувшись в одеяло. Искин доложил, что она долго пинала дверь и кричала, приказывая ее выпустить, но вот уже несколько часов как просто сидела. Как только дверь пшикнула, открываясь, я так и не успел ее отремонтировать. Девчонка вскочила с койки и замерла, увидев меня. «Не ожидала?» – усмехнулся я и мысленно отдал приказ ошейнику парализовать ее. Подхватив приятное на ощупь тело, я понес ее к шлюзовой. В кают-компании ужинавший сержант, увидев это, заулюлюкал с улыбкой, провожая нас взглядом. Перенеся девчонку в жилой модуль Суя, я бросил ее на кровать, отдав приказ Искину следить за пленницей и не давать ей доступа в другие помещения корабля, и направился обратно. Меня ожидало самое главное – передача рейдера в другие руки. Через 20 минут рейдер стал принадлежать четверым владельцам, по четверти каждому. Обделенных не было, а как распоряжаться своим новым приобретением, парни пусть решают сами. Только прощаясь с ними у шлюзовой, я посоветовал им не увлекаться, и если запахнет горячим, уходить к нейтралам. Корабли расстыковались. Я не знаю, куда направились парни, но я скинул им часть информации с нейросети капитана рейдера, только удалившись от станции. Думаю, им это пригодится. Не на пустом месте начнут работу. Управляя шахтером в ручном режиме, тот был гораздо неповоротливее рейдера. Я начал разгон, рассчитав первый прыжок так, чтобы он прошел наиболее экономно в плане топлива. Неплохо иметь запас. А то всего 5% сверх необходимого. Это несерьезно. 40 минут Суй разгонялся для прыжка, пока, наконец, не ушел в гипер на 4,5 дня. Это была максимальная дальность прыжка для этого типа кораблей. Часть экранов отключилась. Осталось два. На одном время отсчитывалось в обратную сторону до выхода судна из гипера, а на второй транслировалась общая картинка показаний всех систем корабля. Все было в пределах нормы. Да и как может быть по-другому, если я восстановил вооружение, перезарядив пусковую, которая выпустила по челноку 6 ракет, и провел комплексную проверку остального оборудования? Конечно, абордажники повредили часть внутренних коммуникаций, но я их не восстанавливал, просто наложил временные заплатки, решив заняться ремонтом во время полета в гипере. Все равно делать будет нечего. Сейчас, сидя в рубке в кресле пилота и наблюдая, как вытягиваются в подлокотнике разъемы, отключенные от кистей рук, я размышлял о последних днях. Скажу честно, по сравнению с побегом из флайера в Гурии, я эти сутки действовал как робот. Так настроил себя. Фоном прошел захват рейдера, освобождение ребят и абордаж этого кораблика. Но вот когда я, ожидая сообщения от ребят, что подкрадывались к шахтеру, изучал бессистемный архив бывшего капитана Люмерца и наткнулся на информацию о космической станции, то как-то ожил. У меня появилась цель – вернуться в империю Хира не просто гражданином, но и со своим домом, который собирался установить рядом с планетой Торан, где жили мои знакомые Олла. Планета с горнолыжным курортом мне очень понравилась. А если надо, я свернул бы станцию и переместил ее в другое место. То есть дом постоянно с собой. Добраться до Империи Лемур, славящейся своими инженерами, я не передумал. Капитан не собирал постоянную информацию, просто были координаты станции Лимия и короткая справка, составленная им самим. Как я уже говорил, она находилась не в особо посещаемой системе, хотя и являлась транзитной, и корабли на нее залетали. Лимия считалась не особо законопослушной, так как ее посещали контрабандисты и даже пираты. О работорговцах я уже и не говорю, и так понятно. Трент относился к классам малых станций, типа транспортно-ремонтно-грузовых. То есть он осуществлял заправку, ремонт, имел складские помещения и давал отдых экипажам в отелях, гостиницах и развлекательных центрах. Имел стандартную комплектацию. Это диспетчерский сектор, представляющий собой единое целое с реакторным модулем, модулем связи и диспетчерским модулем. 4 жилых модуля, средний модуль центра развлечений. Два модуля с ремонтными доками, которые могли принимать до 50 среднетоннажных кораблей. Оружейный модуль непосредственной обороны. Два топливозаправочных модуля и складской модуль. Трент мог вместить в себя около 10 тысяч посетителей, не считая обслуживающего персонала. А при полной работе жизнеобеспечения там могли разместиться и 20 тысяч, но не так комфортно. Владельцы же Трента его немного модернизировали, добавили средний док, куда могли входить даже тяжелые крейсеры, но не линкоры. А также доставили и присоединили малую верфь. Только она стоила порядка 15 миллионов кредитов. Эта верфь могла ремонтировать суда в диапазоне от малых кораблей до крейсеров пятого класса, а вот строить только малые корабли, от челноков до больших фрегатов. Выше уже нужна средняя или большая верфи. Как я понял, верфь использовалась для модернизации пиратских кораблей. Рейдер улучшили именно там. Всего эта станция тянула на 130 миллионов кредитов. Очень неплохо, надо сказать. Мне эти типы очень нравились. Особо тем, что их можно переделывать под любой вкус и назначение. Модульные, они как конструкторы. Тогда, обдумывая эту информацию и слушая доклад лейтенанта о захвате шахтера, я быстро спланировал свои дальнейшие действия. Как попасть на станцию, идея сразу пришла в голову. Но вот перевозка свернутого Трента в империю Хира представляла собой некоторую проблему. Для этого нужен большой транспорт, на крайний случай контейнеровоз. Нанимать его не хотелось, да и как. К тому же, подобный корабль мне самому пригодится. Вот поэтому я и летел на Сивиллу. Мне нужны были базы знаний, а также подтвержденный сертификат специальности пилота большегрузного судна. Особо я не спешил, у меня есть время подготовиться. Где я возьму подобный транспорт? Так он раз в месяц заходил на станцию, доставляя заказы. Если все пройдет благополучно, он тоже станет моим трофеем. Это был большой люмерский транспорт пятого поколения, списанный недавно из флота, модели «Берглут». Хороший корабль. Вот и все мои планы на ближайшее время. Работать я собирался на чистой импровизации, так как зависеть от случайностей не хотелось. Любой план может провалиться от простой случайности, а импровизация – гибкая позиция, позволяет чутко реагировать на все незапланированное. Именно так я и действовал во время обоих побегов. Посмотрим, как все пойдет. Но, честно говоря, я загорелся этой идеей. Кресло, по моему мысленному приказу, отъехало от пульта, позволяя мне встать и выйти из-за него, и осталось на месте. Пройдя через развороченную дверь, я осмотрел ее, решив заняться рубкой чуть позже, и направился в жилой модуль. Очень хотелось спать. Вторые сутки на ногах.